Вино и Лизетта. Дружба, любовь и вино — все для веселья дано. Счастье и юность одно. Вне этикета — сердце поэта, дружба, вино и Лизетта. Нам ли любовь не урок, если лукавый божок рад пировать до рассвета? Вне этикета — сердце поэта, песня, вино и Лизетта. Пить ли аи с богачом? Нет, обойдемся вдвоем маленькой рюмкой кларета. Вне этикета сердце поэта — это вино и Лизетта. Разве прельщает нас трон? Не поместителен он, да и дурная примета. Вне этикета сердце поэта — тощий тюфяк и Лизетта. Бедность идет по пятам. Дайте украсить цветам дыры ее туалета. Вне этикета сердце поэта — эти цветы и Лизетта. Что нам в шелках дорогих? Ведь для объятий моих лучше, когда ты раздета. Вне этикета сердце поэта и до рассвета Лизетта.